Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек. Мне и надо выручить тебя. Залился слезами честной купец. Обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова. Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой, и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом. Да где тот дворец? Никто не знает и не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни птице перелету. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню. Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского я не испугаюся. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной изжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, подняли плач по всему дому. Вишь, больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек аленький в кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.